Глава 5. О случившемся невозможном. Летом 2024 года один читатель задал мне следующий вопрос. «Вот у вас в книгах написано, что насилие снижается и что больших межгосударственных войн фронт на фронт больше не будет. Однако случился российско-украинский конфликт, самый большой после Второй мировой. Противоречие. Вы ошиблись». На что я коротко ответил. Никакого противоречия. Напротив, случившееся только убедило меня в моей правоте и лишь подтвердило мою точку зрения. Фронтовые войны между постиндустриальными странами невозможны. Вы только посмотрите, во что превратился этот конфликт, как он ведется и как начался. В России решили, что сопротивления не будет, наркоман сбежит, и за неделю все будет кончено, мир и ахнуть не успеет. Но в Гостомеле повторение Праги 68 не случилось. Знай, Кремль, во что все выльется, и не начинал бы. А потом подумал. Наверное, надо прояснить мою точку зрения, развернуть, так сказать, мысль. Разворачиваю. Я исходил и исхожу из того, что ни по экономическим, ни по политическим, ни по психологическим, ни по демографическим соображениям большие войны между урбанизированными странами теперь невозможны. Западные СМИ писали о позиционном тупике и напрямую сравнивали русско-украинскую с Первой мировой, ставя рядом черно-белые снимки скошенных снарядами лесопосадок 1915 года и аналогичные фото с Украины. Но внешнее сходство не говорит о внутреннем. Первая мировая и российско-украинская похожи как оригинал и пародия. И дело не только в масштабах. Давайте начнем с материальной базы. Наверное, никто не будет спорить с тем, что данная война стала возможна только потому, что у России были накоплены неисчислимые военные запасы Советской империи, которая в течение многих десятилетий являла собой сплошную военную фабрику, а на стороне Украины оказались все развитые страны с общим мировым ВВП более 50% и складскими запасами времен Холодной войны. Начиная с конца 20-х годов, весь СССР строился как одна большая военная фабрика. Все в стране было подчинено военно-промышленному комплексу, который в результате и сожрал страну. Весь цветной металл и львиная доля черного проходил по ведомству оборонки, а гражданскому сектору доставалось по остаточному принципу. Все предприятия изначально проектировались так, чтобы в случае отмашки быстро перевести их на выпуск военной продукции. ВПК не просто имел лобби в советском правительстве, а часто и вертел правительством на огромном красном вздыбленном, похожем на ракету, детородном органе. Горбачев рассказывал, что в 1983 году нас с Рыжковым и Долгих не подпустили к бюджету, к данным о военных расходах. А ведь я был в то время членом Политбюро, ведшим заседание секретариата ЦК. Правда, 10 декабря 1990 года. Могучая советская индустрия, которой так гордятся нынешние неосовки, была совершенно бесполезной в практическом смысле. Доля военного барахла во всей производимой продукции Союза составляла около 70%, а нормальной продукции — 30%. При этом на войну работало 80% всей промышленности страны, то есть почти две трети населения РСФСР вкалывало на выброс, на военные склады. Финансовое известие, 19 апреля 1994 года. В этой связи вспоминается рассказ Черномырдина. Когда Союз развалился, то крякнул и военпром. И вот однажды, пример, Черномырдин был в поездке на Урале, где к нему пришел уважаемый директор завода по производству гаубиц и начал жаловаться. «Военные отказываются покупать нашу продукцию, а у нас она на уровне мировых стандартов. Что же мне теперь, закрываться и людей увольнять?» «Почему отказываетесь покупать, если пушки хорошие?» Повернулся Черномырдин к генералу из Министерства обороны. «Да у нас их девать уже некуда». Черномырдин вышел во двор и увидел гигантскую площадь, чуть ли не до горизонта, заставленную гаубицами. То же самое было в СССР и с танками, и с другой бронетехникой, и целые поля, заставленные до горизонта. Вот с чем пришлось иметь дело Украине. Понятно, что огромная часть всего этого океана техники к началу 2022 года уже была не на ходу, разворована, а запчастей к ней не производилось. Но методом каннибализации удалось частично реанимировать эти чудовищные накопления. И вся эта техника, пушки и снаряды, которые копились много десятилетий, причем копились страной более индустриальной и более военизированной, чем Россия, сгорели почти полностью, показав дно уже на третьем году конфликта. Пришлось побираться по миру у таких же. И по признанию одного российского полковника, если бы не помощь КНДР в 2023 году, Россия уже тогда бы проиграла. А с другой стороны, фронта этому советскому богатству противостояли такие же советские запасы, которые Запад начал собирать для Украины по всему миру и параллельно предоставлять свои запасы времен Холодной войны. Обе стороны в процессе конфликта пытались развернуть производство, но текущий конфликт пожирал на порядок больше, чем могла поставлять современная промышленность с колес. На третьем году доедались остатки снарядов, ракет и бронетехники. При этом современная демография показала весь свой могучий запас прочности. 140-миллионной России с, казалось бы, неисчерпаемым мобилизационным потенциалом при частичной мобилизации в армию всего 300 тысяч человек образовался дефицит рабочей силы военной промышленности в 160 тысяч человек. И это при том, что людям начали платить стрекороба денег. А полностью мобилизовать страну, сделав ее целиком военной, как при Сталине во времена ВОВ, чего требовали турбопатриоты, было невозможно по двум причинам. Первое. Современные заводы — это не советские предприятия, которые сразу проектировались двойным назначением. Это только в советском анекдоте «как не соберу, все пулемет получается». А сейчас на современном оборудовании получится только холодильник. Второе. Для тотальной мобилизации нужно превратить в рабов все население, как это сделал Сталин, а Кремль не мог этого сделать. Население в массе своей и слышать ничего не хотело про конфликт. Всячески отгораживаясь от него и отреагировав даже на частичную мобилизацию 2022 года истерически, по выражению пресс-секретаря российского президента. Этот урок Кремль запомнил. О стенаниях турбопатриотов по поводу того, что в народе так и не удалось разжечь патриотический пожар, Кремль тоже был осведомлен. В стране образовался трагический разрыв между кошмарами фронта и гуляющей публикой столиц. Эта публика спокойно фланировала и поддерживала экономику своим гулянием только потому, что поверила, больше кошмар мобилизации не повторится. Тем, кому не повезло, тем не повезло, а мимо нас прокатило, и туча ушла навсегда, теперь берут только за деньги, а у нас они есть и нам больше не надо. Не хочет современный человек воевать, даже защищая родину. Первый патриотический порыв быстро прошел даже у украинцев, и они устремились в Тису, а опросы, проведенные в Европе, показали, что лишь малый процент молодых людей, даже среди поляков, пойдут на фронт защищать страну в случае нападения. Вместе с падением насилия в развитом мире пропал и военно-патриотический задор. Плюс физическая и моральная деградация современного человеческого материала. В США пришлось снижать требования к кандидатам в армию, иначе набрать солдат просто не получается. Так сообщает NBC News, по данным источников в Пентагоне, такого кризиса с набором в армии США не было со времен Вьетнамской войны, после которой Штаты и перешли от всеобщего призыва к контрактному. Во-первых, катастрофически снизилось количество желающих служить. Опросы, проводимые Пентагоном среди американской молодежи, показывают, что только 9% допускают для себя такую возможность. Во-вторых, среди волонтеров, кто все же пытается наняться на службу, резко сократилось количество годных к ней. В когорте тех, кто считается в обществе самыми здоровыми, среди молодежи от 17 до 24 лет, годными по здоровью признаны только 23%, против 29% всего несколькими годами ранее. Остальные либо жирные, либо больные, либо жирные и больные. Эти данные были опубликованы в июне 2022 года в самый пик призывной кампании, которая заканчивается в конце финансового года, то есть 30 сентября. На момент публикации призыв был закрыт только на 40%. И, в общем-то, неудивительно ни просадка по здоровью, ни отвращение к армии. Если уж боевые поляки не горят желанием подыхать, то что говорить о просоциалистичной левацкой Америке? Всех этих выпускниках марксистских кампусов, многополых пропирсингованных и протатуированных любителей целовать черные ботинки, ожиревших феминистках с розовыми волосами, небритыми подмышками и дипломами об освоении специальности в области гендерных исследований и африканского макраме. Молодежь на обобщенном Западе даже трахаться постепенно перестает. Согласно исследованию, проведенному специалистами Университета Индианы и Каролинского института Швеции, которое было опубликовано в медицинском журнале «Yama Network Open», у юных американцев сейчас меньше секса, чем было у их родителей в молодости. Процент сексуально неактивных мужчин в возрасте от 18 до 24 лет за два десятка лет, начиная с 2000 года, вырос с 18,9% до 30,9%. Среднее содержание сперматозоидов у среднестатистического мужчины в развитом мире также упало более чем вдвое, что подтверждают исследования, проведенные в целом ряде стран, начиная от Америки и заканчивая Австралией. Приведу данные только одного из них. Кинлох Нельсон и Реймонд Бунге. Если в 1951 году в миллилитре спермы содержалось в среднем 107 миллионов сперматозоидов, то уже в 1970-м их число упало до 48 миллионов. И процесс этот даже не думает останавливаться, приняв обвальный характер. Так, в некоторых скандинавских государствах до 20% мужчин уже имеет столь критически низкий уровень живчиков, что это делает процесс естественного оплодотворения практически невозможным. Средний вес людей в развитых странах вырос на 15 килограммов. Поскольку, по данным известного медицинского журнала New England Journal of Medicine, с 1980 года калорийность питания в расчете на душу населения выросла на 1000 килокалорий в сутки. Упали и силовые показатели. Антропологи из МГУ сравнили силовые данные современных школьников со школьниками 70-х годов прошлого века. И вот результат. Полвека назад средний столичный школьник выжимал на пружинном кистевом динамометре 55 кг сил, а сегодняшний — 36 кг сил. Падение на 35% всего за два поколения. Этак скоро и до мышей дойдем. Антрополог, историк и социолог Андрей Каратаев характеризует ситуацию так. Если в 1930-е 17-летний парень мог тягать мешки весом до 50 кг, то его ровесник сегодня едва поднимет и 35. Американское исследование 2021 года показало, что уровень тестостерона в популяции за последние 20 лет упал на треть, с 650 до 450 нанограммов на децилитр. Это означает, что средний уровень тестостерона у 22-летнего мужчины сегодня примерно равен уровню 67-летнего мужчины в 2000 году. Это вырождение, без кавычек. Самое натуральное физическое вырождение популяции. Ну и куда им воевать? Для войны нужен тестостерон, а не значок за волонтерскую помощь голодающим Африке. Сказанное касалось качества потенциальных современных солдат. Но и ситуация с их количеством тоже аховая. Демография развитых стран воевать не позволяет, просто некем. Если 100 лет назад демографическая пирамида напоминала елочку с большим числом молодежи, то нынешняя — грибок с малым числом молодежи. Потому и образовался мгновенно дефицит рабочих рук в российской экономике при изъятии всего 300 тысяч мужиков, что страна переполнена людьми пенсионного и предпенсионного возраста, составляющими основной демографический массив. Вот для примера демографические пирамиды двух Россий. Та же самая ситуация во всех урбанизированных странах. Вот для примера Финляндия. Данные примеры вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Когда начался российско-украинский конфликт, в общественное пространство тут же вылезли военные эксперты и стали на полном серьезе говорить. Вон оно как. Мы-то думали, что крупные конфликты более невозможны, и развитые страны будут только тапочников гонять в диких углах мира, а оказывается, придется нам всем переходить опять с контрактной на призывную армию, то есть армию невольников. Жизнь, мол, показала. Хотя жизнь показала ровно обратное. Жизнь показала, что это последняя в истории человечества колониальная война, каждый день доказывающая свою невозможность по всем перечисленным выше причинам. Кончатся запасы техники и снарядов. Кончатся люди, согласные воевать за деньги. Закончится экономика. На третьем году конфликт выродился в памфлет. Из-за глобальных систем слежения стали почти невозможны накопления войск для прорывов, а, соответственно, клещи и окружение, то есть вся классическая школа прежней большой войны. Мы видим, как солдаты наступают по двое, по одному, по пятеро. Мы видим, как они едут в атаку на гольфкарах, мотоциклах, словно в безумном Максе, а война все больше ведется игрушками, дронами. Командиров также не хватает. А не хватает их по чисто экономическим причинам. Все страны сокращали военные училища. Зачем столько офицеров в мире без больших войн? Их дорого учить и дорого содержать при полной ненужности. Этот шаг был неизбежен при современном рисунке экономики. А потом оказалось, что командовать на фронте некому. Когда конфликт затихнет, можно будет какое-то время сохранять развернутое производство снарядов на склад. Но военные училища в прежнем числе возрождены уже не будут никогда. Люди на порядке дороже снарядов и едят каждый день. Зачем содержать столько офицеров? Чтобы они изнывали от безделья в своих кадрированных частях и выходили рано на пенсии, становясь ярмом на шее налогоплательщика? Не раздувать же ради них армию, которую никакая современная страна не сможет в мирное время содержать. Больших войн больше не будет. Диктаторы, убивающие свою экономику, уходящая натура.